Владимиров читал документы и заметно нервничал. В фольклоре скандинавских народов с незапамятных времен была известна легенда о кракене, огромном чудовище, живущем в море и держащем в своих щупальцах всю землю. Разбудит его спрут. Возможность существования кракена на больших глубинах, запрошенные главком ихтиологи, в принципе не отрицали, особенно в районе глубоких каньонов, исследование которых оставалось делом проблематичным и накладным. Последним гвоздем в крышку гроба, приготовленного для Владимирова, стал свиток из архива Святой Инквизиции. «Под громоподобными волнами бездонного моря на дне морском спит кракен, непотревожный с нами. Спит древним, как море, сном, день ото дня жрея на жирных червях морских. И разбудит его человек, проклятый народами, в обличии спрута. И проснется ужас глубин, и опалит огонь небесной глубины, и всколыхнутся воды. Тогда и восстанет он, и мир перевернется». Святым инквизиторам Владимиров доверял. Отцы скрупулезно подходили к отбору документов в свой архив, недоступный простым смертным. Дмитрий Евгеньевич затолкал смятые листы в туесок, бросил его в пепельницу и щелкнул зажигалкой. Береста вспыхнула с легким треском. Привычка сжигать прочитанные документы еще ни разу его не подводила, кроме того случая, который он тщетно старался забыть. Его супруга была очень недовольна, когда он по своему обыкновению прочитал и сжег ордер на получение квартиры, приватизировать которую без этой бумажки так и не смог. Впрочем, думал командир отряда о другом. Он думал о своей коллекции. Больше всего на свете ему сейчас хотелось бы закрыть дверь на засов, извлечь из потайного ящика фигурку русского гренадера и в конце-то концов докрасить злосчастный кивер. Владимиров уже встал из-за стола и направился к двери, как та внезапно распахнулась. На пороге стоял Фурманов. «Привет, гражданин начальник!» – хмуро поздоровался Фурманов, усаживаясь на диван. «Привет!» – с тоской отозвался Владимиров и посмотрел на комиссара глазами быка на бойне. По пустякам Фурманов никогда его не беспокоил, а потому ждать хороших новостей не приходилось. Так оно и оказалось. «Вы, товарищ Владимиров, это дело бросьте!» Взял быка за рога комиссар. «Это дело так не пройдет, ведь верно?» Владимиров согласно кивнул. «Вы за прошлое задание поощрять подчиненных собираетесь или нет?» «Нехорошо, командир». «А ведь и верно», – мысленно скривился Владимиров, но терять авторитет заботливого начальника не захотел. Молча снял трубку и набрал номер Хохила. На другом конце послышалось вальяжное: «Кто я там еще?» И Владимиров завелся с полуоборота. «Какого черта я не могу до вас третий день дозвониться? Что значит, кто там еще? Вам передали мой приказ о награждении отличившихся? Что значит, мной не подписан? Вам подписи товарища Фурманова мало? Какой еще визы не хватает? Вашей визы? Нахрена мне ваша виза на моем приказе? Вы там окончательно зажрались на своем складе. Я вас научу нашу реальность любить, Хохил Остапович. Вы у меня по мазкам всю гауптвахту выкрасите в горчичный цвет, а потом акварельной кисточкой в лазурь перекрасите!» Щирый привычно бормотал что-то оправдательное и жалобное. Владимиров передохнул, слегка скосив правый глаз на Фурманова. Фурманов слушал и одобрительно кивал. «Так, Хохил Остапович, – оборвал замснаба командир, – ближе к делу. Какими ценными подарками мы можем наградить отличившихся в деле с лемурами?» На другом конце провода замолчали и молчали долго. Наконец Хохил через силу выдавил: «Могу предложить майки с воротником из ценного меха неизвестного зверя. Можно гулять в мороз». Хохил подумал и тихо добавил: «Но недолго». «И если через сутки не будет других предложений, сгною», — обреченно вздохнул Владимиров и бросил трубку. Фурманов довольно крякнул. «Вот, товарищ Владимиров, узнаю боевого командира. Надо и впредь больше упирать на сознательность». «У нас проблемы, комиссар», — Устало отмахнулся Владимиров. Тут такая задачка нарисовалась, не сотрёшь. Фурманов подобрался. В отличие от своего зама по пропаганде Баранова, свято исповедовавшего принцип «делай, как я сказал», Фурманов проблем не боялся и работал по устаревшему правилу «делай, как я». «На, читай», – зашарил Владимиров по столу руками в поисках туиска пневмопочты. «Вот чёрт! Ладно, слушай». Выслушав командира, Фурманов с минуту любовался своим отражением в лакированных сапогах, а потом грустно вздохнул. «Ах, недооцениваешь ты, Евгеньич, социальной ответственности широких кругов нашей общественности. Не веришь в порывы творчества классово подкованных масс?» «Вечи, что ли, созывать?» – изумился Владимиров. «А кто мне про единое началье все уши прожужжал, когда я места на карусели распределял?» «Революционная этика – суть ситуативна», – глубокомысленно пояснил комиссар, снимая и протягивая начальнику телефонную трубку. «Суть диалектична». «Дежурный!» – громко крикнул в трубку Владимиров. Дверь тут же приоткрылась, и непривычно вежливый Задов, лихо откозыряв, поинтересовался. «Вызывали?» «Всех свободных ко мне. В обязательном порядке обеспечить присутствие командующего военно-морскими силами товарища Батырбека. Моря, океаны по его части». Лёва кивнул и вышел. «Кстати», – мстительно поинтересовался командиру комиссара, – «говорят, коллега твой кровь пьет». «Кто сказал?» – выдохнул побледневший Фурманов. «Так болтают», – туманно заметил Владимиров и ехидно улыбнулся.